Глава 9. На Тихом океане, южнее Алеутов, было далеко за полдень. Все так же штормило в полсилы, все так же по всему видимому пространству катились вскипающими грядами волны одна вслед за другой, являя собой необозримое движение водной стихии от горизонта к горизонту. Авианосец Конвенция слегка покачивался на волнах. Он находился на прежнем месте, на строго одинаковом расстоянии по воздуху между Сан-Франциско и Владивостоком. Все службы судна международной научной программы находились в напряжении, в полной готовности к действиям. К этому времени на борту авианосца завершалось экстренное заседание особо уполномоченных комиссий по расследованию чрезвычайного положения, возникшего в результате открытия внеземной цивилизации в системе светила «Держатель». Самовольно отбывшие вместе с инопланетянами паритет космонавты 2-1 и 1-2 все еще находились на планете «Лесная грудь», трижды предупрежденные опцинупром через радиосвязь орбитальной станции «Паритет» ни в коем случае не предпринимать никаких действий вплоть до особых указаний опцинупра. Эти категорические требования опцинупра отражали в действительности не только смятение умов, но и ту исключительно сложную, неудержимо обостряющуюся ситуацию, тот накал разногласий в отношениях сторон, которые грозили полным разрывом сотрудничества и, более того, открытой конфронтацией. То, что недавно сближало стороны в интересах интегрированной научно-технической мощи ведущих держав, программа «Демиург» сама собой отошла на второй план и сразу утратила свое былое значение перед лицом суперпроблемы, неожиданно возникшей с обнаружением внеземной цивилизации. Члены комиссии отчетливо понимали одно, что это небывалое, ни с чем не сопоставимое открытие подвергало кардинальному испытанию сами основы современного мирового сообщества, все то, что проповедовалось, культивировалось, вырабатывалось в сознании поколений из века в век, всю совокупность правил его существования. Мог ли кто отважиться на такой рискованный шаг, не говоря уже о соображениях тотальной безопасности земного мира? И тут снова, как всегда в кризисные моменты истории, обнажились со всей силой коренные противоречия двух различных общественно-политических систем на Земле. Обсуждение вопроса переросло в жаркие дебаты. Разность взглядов, разность подходов все больше принимала характер непримиримых позиций. Дело стремительно катилось к столкновению, к взаимным угрозам, к таким конфликтам, которые, выйдя из-под контроля, готовы были неминуемо вылиться в мировую войну. Каждая сторона поэтому пыталась воздержаться от крайности перед общей опасностью подобного рода развития событий. Но еще большим сдерживающим фактором служила нежелательность, а точнее говоря, угроза взрыва земного сознания, что могло стихийно произойти, если бы весть о внеземной цивилизации стала фактом общей гласности. Никто не мог поручиться за последствия такого исхода дела. И разум взял свое. Стороны пришли к компромиссу, вынужденному и опять же на строго сбалансированной основе. В связи с этим на орбитальную станцию «Паритет» передали кодированную радиограмму опцинупра следующего содержания. Космонавтам-контролерам 1-2, 2-1. Вам вменяется в обязанность незамедлительно включиться в радиоконтакт с помощью бортовых систем «Паритета» с «Паритет-космонавтами 1-2, 2-1». Находящимися в засолнечной галактике, в так называемой системе светила «Держатель» на планете «Лесная грудь». Необходимо срочно поставить их в известность, что на основании заключений двусторонних комиссий, изучивших информацию о внеземной цивилизации, открытый паритет космонавтами 1-2 и 2-1, опцинупр принимает решение, не подлежащее пересмотру. А. Не допускать возвращения бывших паритет-космонавтов 1-2 и 2-1 на орбитальную станцию «Паритет» и тем самым на Землю, как лиц, нежелательных для земной цивилизации. Б. Объявить обитателям планеты, именуемой «Лесная грудь», о нашем отказе вступить с ними в какие бы то ни было виды контактов, как несовместимых с историческим опытом, насущными интересами и особенностями нынешнего развития человеческого общества на Земле. В. предупредить бывших паритет-космонавтов 1-2 и 2-1, а также находящихся с ними в контакте инопланетян, чтобы они не пытались установить связь с землянами, ни тем более проникать в околоземные сферы, как это имело место в случае посещения инопланетянами орбитальной станции «Паритет» на орбите «Трамплин».